Что за улицу, он определить не смог. Хотел подозвать Паколетта, но тот присел над ящиком, заинтересованно изучая содержимое. Мешочки с какой-то сушеной травой. Один развязан. Тем временем в комнату вошли остальные. Сварог кивнул Маре на дверь, ведущую, скорее всего, в лавку. Она проскользнула туда. «Понятно», — сказал Паколетта, вставая. Подошел к столу и хозяйственно прибрал в карман все лежавшие там деньги, пояснив: «Мы монету не чеканим, а расходы еще будут. В полицию хозяин все равно не побежит». «Почему?» — спросил Сварог. «А потому что в ящике чертов табачок. Травка с островов, курительная дурь. 5 лет каторги с конфискацией движимого и недвижимого, а также урезанием уха». Он обозрел лежащего. «А у него ухи целы, так что ему их будет жаль». Вернулась Мара и отрапортовала: «Лавка. Я ее заперла изнутри и опустила шторы. Там за прилавком торчал какой-то хмырь. Сейчас он под прилавком и упакован тщательно, как дорогой товар». Лежащий стал подавать признаки жизни. Перевернулся на спину, увидел вооруженных незнакомцев и определенно заскучал. «Ничего, бывает», — дружелюбно сказал Сварог. «Мы тебе не мерещимся. Мы в самом делешные. Вон там в ящике у тебя что?» Тот мрачно забубнил, что ящик, во-первых, вовсе и не его. Пришли совершенно незнакомые приличные люди и попросили подержать пару часов. А во-вторых, 5 минут назад ящика тут вообще не было. И каким чудом он в комнате оказался, непонятно. Так что это происки конкурентов. Молчать, — сказал Сварог, и запутавшийся в противоречиях оратор послушно притих. «Где твое заведение? Адрес у тебя какой? Я имею в виду адрес вот этой лавки, где мы сейчас». «Каштановая, 25». Увы, они оставались в блокаде. «Значит так», — сказал Сварог, — «ты никому не рассказываешь, что мы заходили, а мы никому не рассказываем, какие гербарии ты тут держишь. Надеюсь, твое воображение способно оценить простоту и выгоду этой нехитрой сделки». Лежащий подтвердил энергичными гримасами и дрыганием конечностей, что все понимает и принимает с восторгом, после чего его связали и присовокупили к лежащему в лавке, заткнув рот. Сварог принес из лавки несколько бутылок вина, прикрыл за собой дверь, ни на кого не глядя, принялся старательно вытаскивать концом кинжала осмоленную пробку, боясь вопросов, точнее, одного единственного. «Что будем делать?» Но вопросов не было. Лишь Мара вздохнула. Прогулялись. Боевые соратники расселись кто где и столь же старательно сражались с пробками. Паколет с Шедарисом, как люди бесхитростные и простые, чуть ли даже не из народа, делали это зубами, заставив Делию грустно возвести очи горе. «Прогулялись бездарно, бесцельно и бесплодно», — сказал Сварог. «Но я, знаете ли, от всего этого окончательно рассвирепел и стал усиленно думать. По земле и под землей нам не пройти, по воде тоже. Но воздух-то остается, друзья мои. Почему я раньше не подумал про самолеты? Должно быть от того, что это означает наделать шума, но в нашем положении не выбирают». Остальные смотрели на него так, словно он предложил спереть королевский дворец. Для всех, даже для Делии, самолеты были невероятной экзотикой, ничуть не соотносящейся с реальной жизнью, чересчур уж абстрактным понятием. Только Мара оживилась. «Самолеты находятся на старом ипподроме», — сказал Сварог. «Правда, он за пределами волчьих флажков». Но это лишь создает дополнительную трудность, не более того. Если уж уходить с шумом и оглаской, какая нам разница? Я смог бы управлять любым не хуже снальдарцев. «Охрана там большая», — задумчиво сказал Ливерлин. «Всем сразу глаза не отведешь, если только у тебя нет чего-нибудь в запасе». «Нет», — сказал Сварог. «Невидимыми можем делаться только мы с Марой. Вам я могу лишь изменить внешность. Ну вот, видишь, ипподром окружен так, что каждый пост видит соседей. Возможно, как раз на случай визита умельцев, умеющих отводить глаза караулу. — Вот именно, — сказал Шедарис. — Старая хитрость. Раньше, когда колдунов водилось не в пример больше, они запросто проскакивали через посты, вот и выдумали давным-давно особую систему расстановки караулов. Помогает, между прочим. Я на Сильване убедился. —